Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желает программа «Серебряные нити». И, конечно, доброй ночи желаю вам я, ее ведущий, доктор Александр Данилин. Может быть, в связи с опять возросшей раздражительностью, что ли, так, во всяком случае, сегодня чувствуют очень многие, возросшей раздражительностью везде. От начала войны на Ближнем Востоке и до того общения, которое сейчас можно увидеть в магазинах, на приеме у врача. Что-то творится с нами. И каждый раз вечером, когда мы задумываемся о том, как мы реагировали на людей утром и днем, нам почему-то кажется, что это реагировали не мы. Некоторые скажут, какие-то мы стали закомплексованные. Хорошо знакомое, ставшее привычным словом. Закомплексованный какой-то, думает о своем знакомом девушка, возвращаясь с какого-то такого вялого, никакого свидания. Не надо его просить о помощи, ведь ты же знаешь, у него комплексы, говорят о знакомом, который кому-то в чем-то отказал. Но людей, которые без комплексов, мы почему-то тоже не любим. Ну, этот совсем без комплексов. Говорим мы о том, кто проходит мимо нас без очереди. Я не хочу, чтобы у него были комплексы, говорит мама, во всем решительно потворствуя и балуя свое чадо. Скажем, еще и называя это баловство параллельно любовью. Так вот, что же мы имеем в виду, когда мы говорим слово «закомплексованный»? Вот тема сегодняшней передачи. Что вы имеете в виду, дорогие наши радиослушатели, когда характеризуете кого-то, что он закомплексован, и у него очень много комплексов? О чем речь? Вот тема обсуждения сегодня в прямом эфире. И не стану от вас скрывать, что мне это и правда очень интересно. Ну что имеет в виду не психолог и не психиатр, когда называет другого человека закомплексованным? И как всегда, мы с вами слушаем мелодии. Ну, в музыке, особенно в пении, существует такое понятие. Ввели его, не буду пытаться произносить по-итальянски, не умею. Ввели его итальянские мастера Бельканто в 50-х годах. И они говорили о голосах сдержанных, которые как бы вроде бы в манере пения имеют скрытую мощь, но почему-то ее не реализуют до конца, не дают голосу полностью раскрыться, и из этого состоит манера пения. Вот такие голоса в музыке, то есть в пении, во всяком случае, и назывались закомплексованными. Была такая замечательная, на самом деле, актриса, театральная и киноактриса итальянская 60-х годов. Звали ее Пия Анжели. Она играла и во многих голливудских фильмах. Кстати, не прижилась, потому что была закомплексованной. И так и не смогла выучить английский язык. Такая очень русская беда. Зато была одной из любимых актрис Витторио де Сика. Наверное, вы знаете такого итальянского режиссера. Вот звали эту актрису. Была она замечательно красивой. Звали ее Пия Анжели, и эта актриса еще и замечательно пела, обладая, как и в жизни, закомплексованным характером, так и закомплексованной манерой петь. Io vuoi sapere che non c'è sta nessuna. Io chiamo un nome per te vedere, ma tutta gente che parla di te risponde e parte che vuoi sapere. Non c'è stato. senza se ne aiuta la tassera senza me vedere. Io dico ancora che aspetta me foro balcone stanotte tre e preghi sante per me vedere che non ci sta nessuna. Такое мы имеем в виду, когда говорим слова «закомплексованный человек». Доброй ночи, Дмитрий. Дмитрий дозвонился из Кирова, поэтому мы его пропустим вперед. Доброй ночи. Слушаем вас. В детстве я очень сильно заикался и страшно этого, так скажем, комплексовал. Ну вот в школе всех спрашивал, технику чтения, там, начальная школа. А я, мне ставили такие халявные четверки и говорили, ну, садись, все стоит понятно. И сейчас, ну, вот, спустя сколько уже, порядка обычно лет, что мне сейчас, 22, вот, я сейчас иду в эту школу педагогом. Поздравляем. Поздравляем вас. Спасибо. Дмитрий, скажите, пожалуйста, очень интересные вы вещи рассказываете. Ну, во-первых, оказывается, некоторый комплекс, да, вы же имеете в виду, что заикание было вашим комплексом. Да, да. Он дает даже некоторые преимущества, да? Вот это важно очень, это вот для меня принципиальный момент. А для меня тоже, потому что вот детские комплексы, они вырывается уже во взрослую жизнь, ну, по взрослости, когда ты сам хочешь вот такие же детей, те, которые заикаются, чего-то стесняются, сам хочешь их возвысить и сказать, ребята, у вас все получится, верьте. Во-первых. А во-вторых, сейчас вы не заикаетесь, да? Сейчас, да. Как вам удалось это преодолеть? Дело было так. В 6 классе у нас был такой урок труда. Там два урока раз в неделю. И учитель по труду там тоже у нас заикался. И когда он узнал, что я заикаюсь, он подошел ко мне и сказал, пой песню. Попробовал. Оказывается, когда я пою песню, я почему-то не заикаюсь. Вообще-то, спасибо вам, Дмитрий, вы мне помогаете в косвенной рекламе, потому что пением можно попробовать избавиться не только от внешнего заикания в речи, но и от заикания внутреннего, такого, знаете, душевного заикания, когда душа все время застревает на чем-то и никак не может чего-то такое важное для себя произнести, что, собственно, и является комплексом. Я хочу сказать, спасибо большое, Дмитрий, я хочу сказать, что пение же само по себе, не является, ну, некоторым лекарством, некоторой медициной, некоторой медициной. Пение вместе с учителем труда, в общем, тоже не является некой такой узаконенной психотерапией. Однако, обратите внимание, помогает. И в связи с этим, как бы не очень-то и болезнью, а именно комплексом, в данном случае является заикание. Посмотрите, как интересно, Дмитрий его использовал, сам признается, получал таким образом халявные, уж извините, не за совсем родительное слово, оценки. Значит, во всяком человеке закомплексованном, в его закомплексованности прячется некая тайная выгода. Так, во всяком случае, получается, исходя из слов Дмитрия. Впрочем, вот, например, что сообщает нам наша постоянная радиослушательница Ирина. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Меня зовут Ирина. А сегодня вы нам скажете, что психотерапевт определяет под термином комплекс неполноценности. А я, анализируя себя, своих друзей, своих близких, для себя выделила две причины этого состояния. С одной стороны, это неумение увидеть, нежелание, а часто неспособность признать свою уникальность, непохожесть и индивидуальность. Желание соответствовать во всем каким-то определенным стандартам приводит к тому, что человек, пытаясь засунуть свою личность в жесткие рамки, в жесткие формы, начинает себя ломать, вместо того, чтобы развивать себе то уникальное, что его отличает от других. А с другой стороны, осознав это что-то уникальное в себе, человек возводит это в рамки стандарта и пытается то же самое, именно то же самое отыскать в других. Не найдя, он считает, что его не понимают, не признают, становится замкнутым или высокомерным. Надо просто видеть и развивать свою уникальность и непохожесть, и искать и признавать уникальность и непохожесть других. Но в действительности это же, конечно же, это не просто, и поэтому мы не хотим тратить свои силы на эту работу. А часто мы и не знаем, как это сделать. Спасибо, до свидания. Вот ведь что интересно. Интересно, что под комплексом неполноценности, о котором только что говорил Дмитрий, таился своеобразный комплекс полноценности, о котором только что в действительности говорила Ирина. Ну вот, вхожу я в офис солидного предприятия и вижу в нем сидящего у кабинки скромного лифтера, который тихо, спокойно читает на рабочем месте заурядную книжку на японском языке. Он не поднимает голоса, когда вы к нему обращаетесь с просьбой поехать на другой этаж, и при этом говорит с вами величественно и скорбно. А мне или нам с вами как-то судорожно просто хочется вспомнить всякие разные волшебные слова, и очень неудобно обременить занятого японской книжкой человека просьбами дурацкими, типа нажать кнопку или перевести на тот или иной этаж. Это комплекс. Ну, я не буду предполагать, но вполне возможно, что, скорее всего, вот этот самый конкретный лифтер убежден не в собственной неполноценности, а он убежден в некой своей избранности, если хотите. Какие-то обыденные жизненные задачи, ну, как та, которой вот является быть лифтером, наверное, на хорошей зарплате, как бы, в общем, ему не подходит. Но, с другой стороны, видимо, ему не подходила до этого та или иная модель высшего образования или та или иная модель профессиональной работы в связи с полученным образованием. Как бы человечество, скорее всего, так и не умудрилось создать какого-то поприща, которое бы этому человеку подходило. Я надеюсь, я делаю специальную такую паузу, потому что я надеюсь, что очень многие радиослушатели могут в этом портрете узнать себя. Ну, действительно, мы настолько велики, что человечество просто не смогло создать каких-то мест, где мы могли бы со всей нашей значимостью быть социально реализованными. Поэтому вместо того, чтобы реализовываться, так как нету подходящего нам дела, мы идем пить водку, в лучшем случае работать лифтером. Ну, как бы, чтобы найти себе тихую нишу в уголке для скорбных раздумий о вечном. Есть и такой вариант. Объяснение комплекса или картинки комплекса неполноценности. Во всяком случае, для Альфреда Адлера такой портрет вполне бы подходил. Доброй ночи, Багир. Доброй ночи, это Тагир из Татарстана. Как правильно вас зовут? Тагир. Тагир. Ага, мы вас слушаем. Да. Я вам что хотел сказать. Комплекс это... Это надо искать в действии человека, например, как... Багир. Ну... Когда он начинает говорить... Ну, в детстве мы их поищем. Но вы... Вы нам объясните, что это такое? Вы, как вы это чувствуете? Что такое комплексы в вас? Да? Они в вас есть? Ну, вы знаете, у меня комплекс, например, я иду всегда вот вниз головой. У меня вот такой недостаток. Вы идете, опустив голову, наверное. Вниз головы. Вы на руках ходите? Да. На руках? Нет, я хожу, но голова внизу. А почему? Ну, не знаю, может, я при рождении такой родился. Вот с головой внизу? Вы просто боитесь поднять глаза? Может быть. У меня просто грустный взгляд. А грустный взгляд – это хорошо или плохо? Ну, может быть. Вот я, кстати, вот я у вас бывал в Москве 3 раза. Ну и как, поднимал голову? И был около Кремля. А? Поднимал голову, когда около Кремля был? Московского. Ну, поднимал, чтобы наверх посмотреть, на башню? Да, вот. Значит, все-таки иногда голова поднимается. Спасибо большое, Багир. Сейчас попробую объяснить, чтобы не держать вас в междугороднем эфире. Вот ведь я что хочу сказать интересное. Человек, который стесняется, да, я так понял, во всяком случае, Тагира, стесняется поднять глаза. Он стесняется из-за чего? Из-за того, что девушкам не нравится его грустное выражение глаз? А кто сказал, что всем девушкам должно нравиться веселое выражение глаз? Или что всем девушкам должно нравиться грустное выражение глаз? Комплексы, как абсолютно правильно сказал Тагир, идут из детства. Это, собственно говоря, застрявшие куски воспоминаний. Они дети бессознательного. Чаще всего без специальных усилий мы не можем вспомнить о том, как возник комплекс. Чаще всего в основе комплекса лежит какое-то сильное желание ребенка, которое почему-то не смогло осуществиться. Ну, мечтал проснуться рядом с отцом, тот внезапно уехал, и ребенок проснулся один в пустой темной комнате. Обманул, хотел посмотреть по мелочи, украл конфету, хотел посмотреть в глаза, вдруг... В этот момент вошел тот же папа, не в настроении, дал пощечину, глаза сами собой опустились вниз. Однако, Наши комплексы во взрослом возрасте чаще всего связаны не только с этим. Они бывают ведь связаны и с общественным, и с материальным положением, и с его сексуальными переживаниями. И все это целиком только к детству, пожалуй, не отнесешь. Доброй ночи. Кто дозвонился нам из Волгограда? Александр. Здравствуйте. Я хотел бы сказать, вот в начале программы вы сказали, что стали, да, как бы что-то происходит с вами, стали раздражительными и прочее. Вот. Ну, я считаю, что это из-за особенностей нашей жизни. То есть и все, и экология, и вообще, и как бы финансовое состояние людей вот в России, оно дает как бы некую программу нам. То есть мы живем постоянно в страхе от того, что можем чего-то не добиться, чего-то лишиться. У большинства людей работа заключается в том, чтобы добывать деньги. Потому что они не могут себе позволить заниматься тем, чем они хотят заниматься. К чему у них лежит душа. Вот. И как бы вот из-за этого такое состояние. Комплекс, комплекс – это преувеличенный страх какой-то. Да? Это нездоровое... нездоровое стеснение. Но все-таки, а что такого нездорового в стеснении? Ну, например, когда ты стесняешься того, что ты, например, уродлив, да, или чрезмерно, у тебя какие-то чрезмерные там проблемы с фигурой, там, полнота или худоба. Вот, это, в принципе, реальное восприятие. Если ты реально его стесняешься так, как оно есть, да? Александр, ты, а вы не замечали? Не устраивает. А вы не замечали? Это нормально. А когда это уже превращается в некую стену, которую ты не можешь преодолеть, и которая там доводит тебя до того, что ты там боишься там выйти из квартиры, да, или поднять глаза, там, разговаривая с симпатичной девушкой, например. А вы никогда не замечали, Александр? Это уже нездорово. Извините, вы никогда не замечали? Ну, на самом деле, мы же не считаем людей, которые закомплексованы больными, правда? Ну, тут сложно, мы не будем уж в радиопередаче проводить всякие разные дифференциальные критерии. Я сейчас, собственно, даже не об этом. Я о том самом главном в комплексе всего или в слове комплекс. Вы никогда не замечали... Например, большое количество у нас полных дам любят мини-юбки. Или у вас в Волгограде это не так? Нет, это есть, но... Замечали такое? Это как раз здоровая закомплексованность. То есть, стойте. Здоровое отношение к своему обычно телу. Про таких говорят, что они без комплексов, как бы, наоборот. Нет, я бы не сказал, что без комплексов. Может быть, у нее и есть комплексы, но она хочет выглядеть лучше и старается это делать, насколько может. То есть она делает мини-юбку, да, подражая какой-то симпатичной. Она юбке. Борется с комплексами? Да, она с ними борется. Она с ними борется. Она борется со своей правдой. А вы обращали внимание на то, что на самом деле как бы страдают своей полнотой? В общем, дамы вполне стройные. Гораздо больше, чем действительно полные. А, ну это уже издержки. То есть, ну, знаете об этом, да? Это уже нездоровая тема. Ну, почему издержки? Ну, знаете об этом? Я хочу сказать примерно следующее, уважаемые господа. Чаще всего мы называем комплексами, почему-то никто не может этого сформулировать, в быту, в жизни, да и в психотерапии тоже, некую убежденность человека в том, чего на самом деле нет. Ну, например, с одной стороны, вы абсолютно правы, Александр, и вот как бы... Я все время вспоминаю, когда вы говорите о социальной несправедливости. Более того, она вне всякого сомнения существует. Просто для этого, для обсуждения ее существует масса других передач. Но я хочу сказать вот о чем. Я хочу сказать о том, что не бывает ситуации, в которой человек не может заниматься любимым делом. Ну, такой ситуации не бывает. Ну, например, я в свое время познакомился с ассоциацией, как это называется, забыл, как это называется у нас. Короче говоря, с обществом литераторов, профессионалов в Америке. Там профессиональных литераторов, которые живут на доходы от своих книг, в 80-х годах было два в Нью-Йорке. А все остальные работали вот лифтерами, там клерками, а по вечерам и ночам писали книги. То есть то, что должного дохода для жизни им не приносило. Нет, ну это, понимаете, это интеллектуальное творчество, с этим проще, когда ты из воздуха можешь... Вы, собственно, говорите, когда ты не можешь заниматься тем, можешь, что например, ты хочешь... получить образование, да? Например, хочешь, чтобы опять, быть юристом, вот понимаете, да? Какая а штука? Можешь. В общем... Я знаю, насколько сложна система наших вузов. Однако опять в то, что вы говорите, я не очень верю. По-моему, это комплекс. Потому что на самом деле вузов с разными условиями приема юридических и существует такое количество по всем городам Советского Союза. Весь вопрос в том, ради выполнения своей задачи, вы готовы чем-то пожертвовать? Ну, жить впроголодь, в общежитии. Вот именно. Вот, а здесь как, уже зависит от человеческого характера. Совершенно верно. Поэтому рассуждение о том, что добиться ничего невозможно, и выполнять любимую работу невозможно, это тоже комплекс. И знаете, почему комплекс? Комплекс потому, что мы прекрасно знаем в глубине души, что это не так. Закомплексованный человек в глубине души знает, что он не урод. И заикающийся Дмитрий, если я сейчас вот ничего не путаю, Дмитрий, по-моему, был. Нет, это Дмитрий из Кирова звонил, который заикался когда-то и вылечился пением. А заикающийся Дмитрий в глубине души знал, что он может избавиться от заикания и использовал его, слышите, вот в его словах, в каких-то интересах. Закомплексованный человек – это человек, который знает, что он может чего-то добиться, но не хочет тратить усилий. Коротенький перерыв. Спасибо большое, Александр, на пение «Закомплексованный» Пиа Анжели. Sammo più manco penura stu desiderio te mi fa paura campa con te sempre con te per non morire che c'è a fa parole amare si ho bene poi campa con un respiro si asmanir pure tu per chi sta a morire tenim parole amare si ho bene può campare con un respiro si asmagna e pure tu per chi sta a morire tieni anima e серебряные нити. Мы остановились на неком разговоре о комплексах, в котором я утверждаю, что, собственно говоря, человек – это существо, которое в сущности все про себя знает. Но в нем возникает огромное количество разных, как бы сказал замечательно, как когда-то сказал замечательно Конрад Ежелец, кочек зрения. Помните, он писал, что существует точка зрения, а существует кочка зрения. Все мы эти кочки зрения умеем чувствовать, и все мы эти кочки зрения, все мы про них знаем, что на самом деле все не совсем так. Но мы привыкли думать, чувствовать именно так. Не очень хотим меняться. И чем больше у нас таких кочек зрения, тем более закомплексованными мы себя считаем или считаем таковым другого человека. Вообще, даже наши первобытные предки были убеждены, что душ у нас несколько, и каждая из них отвечает за свой участок жизни. Обычно древние племена отводили своего рода время тому, чтобы души внутри одного человека научились договариваться между собой. А если такого не было, то тогда и у первобытных людей тоже, наверное, возникали неврозы. Чем сложнее становился человек, тем больше различных желаний у него возникало, тем больше этих желаний не реализовывалось, тем больше возникало противоречий. Ну, если вы помните, Гильберт Кит Честертон сравнивал человека с городом, охваченным гражданской войной. Так много в нем, в этом городе, враждебных друг другу частей. Кстати говоря, еще один очень интересный аспект комплексов. О нем говорила одна из наших радиослушательниц на автоответчике. Александр Геннадьевич, мне бы хотелось, если сегодня речь зайдет о таком комплексе, как комплекс неполноценности, чтобы вы поговорили о нем в соотношении с такими христианскими добродетелями, как кротость и смирение. Дело в том, что моя самооценка исчисляется большими отрицательными величинами, и неуверенность в себе мешает мне жить. Но когда я захотела приобрести немного уверенности в себе и стала советоваться с одним знакомым священником, он сказал, что уверенность в себе – это качество, противоположное духовной нищете, и добиваться уверенности в себе не надо. Вот в такое противоречие я вошла, и, может быть, вы поможете его решить. Вряд ли. Уже даже не успею, хотя вот такой вопрос поставить перед слушателями попробую. Но вряд ли всю тему комплексов можно оговорить в одной передаче. Доброй ночи, Николай. Вы заждались в эфире, и вам последнему из радиослушателей слово. Здравствуйте. Я просто хотел высказать свое мнение, что, по моему мнению, комплекс – это в какой-то степени несогласие с самим собой, с какими-то своими поступками перед лицом окружающих. Вот. Я не претендую, что это мое, что это как бы так, это в этом есть как и... Закомплексованный, извините, Николай, человек. Это человек, который во всем не согласен с самим собой. Отличное определение, по-моему. Я вас не критикую, просто обращаю на это внимание. Я бы не сказал, что во всем, но в каких-то аспектах, которые... доставляет ему неудобства, которые определяются словом комплексы. Осознанно, либо осознанно, а чаще, я думаю, скорее всего, неосознанно. Вот, он, как бы, у него такое несогласие есть с какими-то аспектами своего поведения или мышления. Вот. А с другой стороны, вот опираясь на то, что, как бы только что сказала в эфире наша радиослушательница, точнее, на мнение ее духовника, человек, который абсолютно уверен в своем поведении, ну, как мы говорим, без комплексов, он разве не является идиотом? Ну да, так может казаться, может быть... Вообще, разве человек может быть действительно в чем-то глубоко уверен? Я считаю, что нет. Человек постоянно должен совершенствоваться, постоянно должна присутствовать какая-то доля, может быть, даже неуверенности. Как вы думаете, Николай, есть какое-нибудь слово, которое поможет нам разобраться? Вот, извините, я, наверное, действительно, я же свои слова имею в виду, это мои комплексы говорят. Я в действительности имею в виду, я просто не знаю, как вы к этому отнесетесь, некоторое слово «честность». Человек должен учиться неуверенности. Он должен учиться, потому что сама по себе уверенность, как вот в моем примере с лифтером, она периодически бывает комплексом. А он должен учиться честности по отношению к самому себе. Человек должен рано или поздно научиться понимать, какие его кочки зрения откуда появились и взялись. Человек должен быть честен, если не по отношению к окружающим, то, по крайней мере, по отношению к себе. Он должен сначала научиться понимать себя для того, чтобы хотя бы чуть-чуть устранить ту гражданскую войну, о которой писал Честертон. Вот что мне хочется сказать в заключении передачи о комплексах. И сделать это, кстати говоря, опять же, на мой взгляд, вполне возможно. Ну, вот достаточно каждый вечер попробовать вспомнить три события минувшего дня, которые вас раздражали или огорчали. Попробуйте вспомнить чувства, которые при этом возникали. Почувствуйте их в теле и опишите их самим себе. А теперь представьте, что какое-то из чувств, которое в тот момент возникло, охватило целиком, подчинило себе все остальные чувства. Других чувств просто не осталось. И назовите, дайте какое-нибудь имя человеку, который чувствует именно так. А теперь пофантазируйте и попробуйте себе представить, как бы вам хотелось, чтобы протекали события. Какие чувства возникли бы у вас тогда? Попробуйте почувствовать, как ощущал бы себя их носитель. Если вы попробуете хотя бы три события проанализировать после передачи, проблемы с комплексами станут гораздо меньше. Комплекс – это ошибочное представление человека о своих недостатках и превосходствах, о котором, об ошибочности которого этот самый человек прекрасно знает, но не хочет сам себе в них признаваться. Как только способ признаться найден, комплексы начинают отпускать, но и сам человек в этот момент начинает меняться. Как всегда, если вы захотите, звоните на автоответчик, мы продолжим обсуждать такую непростую тему комплексов. Всем спасибо, спокойной ночи. Thank you.